Ты только не смейся, Лекс, но моей главной мечтой является создание своего огромного пилотируемого робота, ну наподобие Гандама или Евангелиона. Хоть это и кажется невозможным, а для кого-то и смешным, но я хочу стремиться к своей мечте. Сказав это, она зажмурилась, ожидая моей реакции. Я положил ей руку на голову и нежно погладил. «Пенни, я верю, что ты достигнешь своей мечты, и я хотел бы тебе помочь с нею. Правда?» — с неверием спросил и посмотрел на меня этот мелкий комок надежд. «Да, я помогу тебе в достижении этой мечты, хотя это будет сложно. Спасибо, Лекс!» — воскликнула Пенни, крепко вцепившись в меня объятиями, за что мы получили замечание от преподавателя. «Ладно, давай учиться. О строительстве гандамов можно помечтать и после. В старших школах США есть 6 обязательных предметов и 1-2 необязательных на выбор. Обязательные – математика, естественные науки, физика, химия, биология, астрономия, география, общественные науки, история и государственный строй США, английский язык, вместе с литературой, творчество и физкультура. Также есть множество доп. Уроков, каждый выбирает себе по вкусу 1-2 из них, по которым после пойдут в колледж или универ. Глава 7. Урок программирования кончился, и Пенни проводила меня в класс с компьютерной архитектуры, после чего умчалась в свой класс. Чем больше узнаю Пенни, тем больше проникаюсь к ней симпатией. Хотя куда уж больше, Пенни милая, веселая и крайне умная девочка, за бравадой и озорством так и чувствуется в ней нужда в тех, кто бы ее поддержал, в тех, кто бы ее любил. Рядом с такими людьми она раскрывается на все 100. Не хотелось бы ее подводить, да и надо бы разъяснить школьным шакалам новую политику поведения, и она уже вполне знает очень многое. Я спросил у нее, почему она не выбрала компьютерную архитектуру, на что получил ответ, что она разбирается в компьютерах и сможет собрать его даже из хлама. И она уже собрала компьютер из хлама, и я пообещал девочке помощь с мечтой. Можно было бы подумать, что мое обещание было опрометчивым, но это же Марвел. Человекоподобные роботы тут создавались еще в прошлом веке, те же Стражи Троска. Да и Старк в скором времени станет Железным Человеком, помнится, в комиксе он создал огромного человекоподобного робота, что противостоял Целестиалам. Вот на Старка я хочу возложить все надежды по помощи Пенни. Технологии, материалы и сам гений Старка, думаю, Гандам Пенни будет разработан очень быстро. Вот только есть одна проблема. Как мне сблизиться со Старком? Да так, чтобы он не был против помощи во всем сложности. Вообще самый адекватный момент для дружбы – вторжение Читаури. Вот только будет ли это вторжение, если верить системе, будет. Вот только нужно еще учитывать так называемый эффект бабочки. Вдруг кто-то из участников не доживет, само становление Тони шито белыми нитками. Он может умереть полностью при том нападении в Афганистане, он может умереть на столе Инсина, или умереть при прорыве из плена. Противостояние со Стейном, с Ванка, потом с армией Ванка. Нет, ждать вторжения Читаури очень рискованно. И все же неизвестно, когда вторжение случится. Также событиями для начала дружбы мог бы являться противостояние с Ванка. Но тут такие же проблемы, время и эффект бабочки. Самый опасный момент – смерть Старка в Афганистане. Дальше от этой точки можно было бы принимать активное участие в событиях Железного Человека. Блин, может, система даст ответ? Система, даю мысленный посыл. Извините, я не могу вам поведать о будущих событиях. Запрещено главным и... Вообще никак не можешь поведать? Не могу, искренне прошу прощения. Эх, ладно, ты и так мне много помогаешь. Спасибо за понимание. Так, с системой не вышло. Вот теперь стоит насущный вопрос. Где найти гадалку? Ясновидца или же пророка, того, кто сможет увидеть будущее, время, камень времени. Вот только как мне достать камень времени? Древние или древние не дадут мне этот камень просто так, да вообще никак не дадут. А варианты с украсть или выбить силой вообще не рассматриваются. Этот маг, какого он пола ни был, раскатает меня в тонкий блин, даже если я буду иметь все 100% осв. Стрендж противостоял Таносу, у которого был камень силы, да и часто сражается со всякими мистическими существами и демонами из ада, а учитель его должен быть, если не сильнее, то точно искуснее в магии, как-никак 700 лет занимается ею. Проблема, да, может, удастся договориться, что в фильмах, что в комиксах древние или древний показан как понимающий человек. Вообще сперва следует узнать, есть ли Санктум Санкторум тут, в Нью-Йорке. Он вроде должен быть по адресу Бликер-стрит 177А. После уроков съезжу и гляну. Хотя, может, мне дадут отворот-поворот и скажут загляни к Стрэнджу через 5 лет. Да, Старк является самой удобной кандидатурой для этого. Компактный и мощный источник энергии тоже в плюсы Старка. Но может кто еще есть в мире, кто мог бы помочь? Всякие магнаты-оружейники отметаются сразу. Ученые, есть Рид Ричардс, блестящий ум, но не имеющий тормозов. Да и неизвестно, когда фантастическая четверка появится в этом мире. Их появление я не ставлю под сомнение. В глобальных миссиях есть задание не дать Риду уничтожить мир. Рид отметается. Его вечный противник по жизни и по любви, Виктор фон Дум, в мультах и комиксах тот строил роботов, которых насылал на четверку. Те, конечно же, играючи разносили роботов, но вот сам факт наличия множества роботов говорит о том, что Виктор умеет их строить. Ну или нашел себе ученых, что строили бы их. Дум. Крайне амбициозный, но также крайне злобный и злопамятный индивид с непомерным эго, но с дипломатической неприкосновенностью и ресурсами целой страны. Карликовой, но все же страны. О нем нужно подумать хорошенько. Кто еще есть? Хэнк Маккай, он же зверь, звероподобный мутант с синей шерстью, крайне умный, что разработал Церебро, хотя в комиксах его разработали Ксавье и Магнета. Снова неизвестная переменная, мутанты есть в этом мире, также упоминались события с президентом Никсоном и стражами. Но вот, трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrr Надо в туалет и срочно. Закинул все вещи в сумку и пошел в сторону своего шкафчика. Нужно выкинуть ненужные книги в шкафчик. Также все время я не забывал включать раз в несколько минут сканер. Идеальный, блин, инструмент вуайериста. Много девчонок в школе ходит в юбках и мне видно все, что под ними находится. Я не заостряю на них внимание, но некоторые из девушек носят довольно-таки смелое нижнее белье. Кружево и стринги. Возбуждает, но спасибо системе, что имеет полный контроль над моим телом, уточнял момент после событий раздевалки. Она может регулировать все процессы организма, и это просто нечто. И не только подавлением стояка важна эта функция, например, если меня отравит дротиком там со снотворным, или змея какая укусит, она просто отключит пораженную часть, не давая крови оттуда распространиться по телу. Также работает с кровотечением. Система ускоряет закупоривание ран, но вот уже обширные раны ей не прикрыть, по типу огнестрельных или рваных. Боль тоже входит в список контролируемых системой функций тела, она может ослабить или вырубить болевые импульсы, что идут в мозг. Чудо, а не система. О, заметил девочек, что шли в сторону выхода. Они вроде идут в кафе мороженое, ну удачи им, а я в туалет. Пока шел в сторону туалета, у меня в кармане заиграл трек от СДЦ, Тхундерструцк. То есть моя мелодия звонка. Вытащил телефон и удивился. Звонила Пенни. Слушаю, Пенни. Что-то случилось, Лекс. Тут девочки интересуются. Не хочешь ли ты с нами в кафе сходить? О, я с вами. Я думал, это фишка вашего девичьего подружества. Давай, Лекс, пошли с нами. Тут Гвен жаждет твоей компании. Услышал я веселый голос Синди в трубке. По всей видимости, Пенни переключила на громкую связь. Эй, не жажду я его. Лекс, не слушай ее, они тут теперь подначивают меня при каждом удобном случае. Это уже была Гвен. О, значит, ты меня видеть не хочешь? Жаль-жаль, добавил я в голос грустных ноток. Нет, я хочу увидеть тебя. То есть нет, я хочу, чтобы ты пошел с нами. Стоп, блин, ты тоже меня дразнишь. Голос Гвен так и сквозит возмущением. На фоне услышал смех остальных девочек. Нет, нарочито растянул я. Я бы не стал. Ладно, забыли. Так ты пойдешь с нами, раз такие красавицы зовут с собой, грех отказывать. Вы где? Возле входа стоим. Услышал я ответ Пенни. Тогда подождите чутко, через 5 минут подойду. Ждем. И конец разговора. Меня красавицы позвали с собой погулять. Красота. Туалет на 1 этаже школы. Пока я был в кабинке, услышал, как в туалет входит сразу куча людей. Дэш, он точно тут? Знакомый голос. Врубаю сканер. 6 парней в худи команды по футболу, среди них мои знакомые Флэш и Конг. В кабинке с краю сидит дрожащий парниша. В кабине по соседству еще один судорожно натягивает штаны. Да, Флэш, я видел, как он входил сюда и не выходил пока что. Думаю, он решил спрятаться от нас. Сказал низковатый, с лицом как у будущего бандита, дружок Флэша. Хорошо, найдем его. Ты постой на стреме, чтобы кто не зашел сюда. Приказал этому, вроде как Дышу, и присел на корточки, заглянув снизу сразу под все кабинки. Вот он, в последний. В этот момент вышел и поспешил на выход парень из соседней кабинки. Флэш подошел к последней кабинке и постучал по двери. «Выходи, сморчок». Ответа не последовало. «Я сказал выйти». Ударил сильнее по двери кабинки. «Я выбью эту дверь и вытащу тебя. Выходи давай, бить не будет», — сказал еще один неизвестный мне дружбан Флэша. Защелка двери щелкнула и дверь открылась. «Привет, Флэш», — попытался улыбнуться парниша, но не сумел. Флэш ударил его в живот и схватил за шиворот, таща на себя. «Нет, это нужно пресекать на корню. Отключаю сенсор и уже открываю свою дверцу. Что тут творится?» Холодным, но спокойным тоном спрашиваю я и привлекаю все внимание. «Кто? А, Лекс, ничего не происходит. Флэш, ты его знаешь?» — спросил один из этих шакалов. «Остальные точно меня узнали. Да это же Лекс, он у нас новенький», — попытался объяснить Конг. «Захлопнитесь. Обвожу взглядом этих четверых и перевожу взгляд на Флэша. Проваливай, че?» — не сразу понял этот дебил. В этот момент меня хватает за плечо имбецил, что не узнал меня. «Ты», — но я не дал ему сказать ни слова, схватив его за руку и вывернув, что тот присел на колено от боли, и дополнил кулаком по лицу, не сильно, просто чтобы дошло. Остальные просто стоят и не знают, что делать. В их глазах читается страх, боятся. «Хватайте своего дружка и свалили, повторять не буду», — предупредил остальных зрителей. Те подхватили с пола битого и поспешили на выход. Флэш тоже поспешил за своими дружками, но когда проходил мимо меня, я пнул его в бок, и тот с глухим ухом ударился об стену. «Еще раз увижу или услышу, что ты или твои дружки задирают кого-то, разобью каждому из вас лица. Так и передай своим дружкам. Свободен». «Хорошо», — только и сказал Флэш и побежал, поковылял на выход. Сам же я подошел к парнише, что в шоке смотрел на эту сцену, что даже забыл о боли в животе. «В порядке?» — спросил у него. «Да, спасибо», — получил я ответ. А глаза у парня горят, смотрит на меня как на героя. «Если еще будут задирать, скажи мне, найдешь меня в классе этого ушлепка». Сказав это, пошел на выход, не забыв помыть руки. Меня девочки заждались. Перед школой на скамейке, после звонка Лексу. «Синди, ты же захотела его позвать», — начала с возмущением Гвен, сидя на скамейке. «И хватит меня дразнить, это смущает». «Да-да, Гвен, вот только я помню от тебя согласие на вопрос, может, Лекса с нами позовем», — с ухмылочкой проговорила стоящая на ногах Мун. «И ты первая согласилась, раньше Пенни». «Так Пенни же задумалась». «Эх, забыли», — смирилась Гвен. «Гвен, если тебе понравился Лекс, то я уступлю тебе его, мы же подруги», — переминаясь с ноги на ногу и состроив грустную мордочку, проговорила Пенни. «И ты, Брут», — с неверием посмотрела на Пенни Гвен. На фоне снова послышались смешки подруг. «Эй, Пен, а че сразу Гвен, то все? Вдруг я тоже положила глаз на Лекса?» — спросила Синди. «И ты, Синтян?» «Ну», — задумалась Пенни. «Может, тогда вам его разделить? Ну, вместе встречаться». Это заявление Пенни погасило все звуки в этой компашке. Трое подруг смотрели с шоком на мелкую. «Что?» — обвела она взглядом всех. «Что? Это бы решило проблемы. Знаешь, мелкая, тебе не следовало читать «Розария» и «Вампир». Эта манга плохо на тебя влияет», — покачала головой Синди. «Так гарем бы решил многие проблемы». «Эх, Пенни, ты еще мелкая. Вот влюбишься ты в кого-нибудь и не захочешь, чтобы он еще с кем-то встречался», — наставляла Фелиция. «Да-да, когда одна девушка получает внимание сразу от нескольких парней, это нормально, а когда парень сразу бегает за несколькими, то уже такое себе». Со скепсисом смотрела на нее мелкая. «На что ты намекаешь, Пенни?» — спросила Гвен. «Фелтян фанатеет от сумерек. Сумерки – это та книга, где за героиней, что ничего из себя не представляет, приударяет сразу несколько красавчиков», — уточнила Гвен и собрала взгляды. «Что? Я читала обзор книгокритиков. Эй, нормальная книга. По ней скоро фильм выпустит. Верим, верим». Присела Синди к Фелиции и обняла ее. «Ну, мисс, я отшиваю всех Харди, как тебе новенький? Ты так сказала, как будто у тебя были отношения», — посмотрела с сомнением Фелиция. «Так были. Я ходила на свидание. О, помню, да. Бедный тот баскетболист, месяц потом с гипсом ходил и шарахался от тебя», — заметила Фелиция и рассмеялась. «Ну, идиот решил, что раз сводил в кино, имеет право распускать руки», — оправдалась Синди. «Помним, смешно было, смешно было», — передразнила Синди. «Ты от ответа не уходи. Что думаешь, Алексе? Честно, необычный, красивый, вроде как самоотверженный и добрый, но это может быть лишь фасадом. Нужно больше времени, чтобы составить о нем верное мнение», — поделилась Фелиция. «Думаю, он такой и есть, чувствую даже, но он еще и бабник, он точно положил глаз на мою попку». Потрогала себя по упомянутой части Синди. «И на твою грудь, Фел, ну и на Гвен тоже кидал такие взгляды». Эф удивила. «Тут все так на нас смотрят», — возразила Стейси. «Первые красавицы школы как-никак, не», — взгляд Ликса отличался. «Он был заинтересован именно нами, хоть и кидал взгляды на наши объемы. Думаю, он будет хорошим другом». «Снова твоя интуиция?» — поинтересовалась Фелиция у Синди. «Ага, да, жалко Ликса, если вы все вчетвером решите его поделить, то намучается бедный», — сделанной жалостью покачала головой Пенни. «Эй, никто с ним не собирается встречаться», — возразила Гвен. «Коридоры школы, а неплохо моя слава работает. Дружки Флэша, как и сам Флэш, даже не думали возражать. От славы есть свои плюсы, и это хорошо». На выходе из школы врубил сканер и нашел девочек. Они сидели на скамейке и о чем-то болтали. Среди них не было МДЖ, ее вообще не было в обозримом сканером пространстве. «Домой ушла, что ли?» Подхожу к ним, и они меня заметили. «Лекс, ты пришел, идем в кафе». Подбежал ко мне комок счастья на ножках. «Идем, идем». Перевожу взгляд на скамейку. «Снова привет, девочки. И где это ваше кафе находится?» «Тут рядом. Пешком дойти можно за минут 5», — ответила Фелиция. «Замороженным», — воскликнула мелкая и побежала вперед. Дошли до кафе, общаясь меж собой. МДЖ, оказывается, ушла, сославшись на домашние дела. Хотя по отрывкам разговора понял, что у той какие-то проблемы в доме. Также узнал про аниме этого мира. Вроде не отличается от моего прошлого мира. У Синди, кстати, любимое аниме детства это покемоны. И у нее есть плюшевый старью. Если удается, то они собираются вместе в чьем-то доме и устраивают марафон аниме. Чаще всего у Гвен, так как ее отец часто пропадает на работе. В кафе заказали по большой порции мороженого. Синди взяла клубничного, Гвен фисташковое, Фелиция шоколадное, а Пенни все вкусы. А вот я взял шоколадное, политое шоколадным сиропом и посыпанное шоколадной крошкой, и с клубничкой на вершине. Девочки очень странно на меня смотрели, но я наслаждался шоколадом. Глава 8. Хорошо посидели с девочками, разговорились о последних новинках кино, я в основном слушал, иногда вставляя свои замечания. Должен сказать, что мировое кинопроизводство не сильно отличается от моего прошлого мира. Нету только мультиков и фильмов Марвел, но комиксы DC тут цветут и пахнут, хотя до недавних пор уступали комиксам про Кэпа. Разошлись к 5 часу, девочки, Гвен пошла домой пешком, Синди тоже, Фелиция вызвала из дома машину, что заберет ее, а я решил подвести Пенни, которая так и светилась от счастья. Многого ребенку не нужно, обожраться мороженого и ты счастлив. После того, как отвез Пенни, решил все же съездить в Санктум Санкторум. Посмотреть, есть ли он на самом деле по тому адресу, и глянуть, что творится со зданием General Technologies. Но сперва лучше глянуть в интернете карту и составить маршруты. Также проверил новости про события месячной давности. Монстр разгромил лабораторию, зеленокожий монстр убил полицейского, ящер столкнулся с новой героиней Нью-Йорка, ящер убил 3 полицейских и ранил еще 7. Ящер и девушка-паук разгромили лабораторию General Technologies. Есть убитые и раненые. Последние от онлайн-газеты Daily Bugle. Джей Джона Джеймсон и тут есть. И он настроен против паучихи. Хотя некоторые новостные каналы, как тот же Fox News, что осветили меня героем, настроены к ней положительно. Что радует сильно. Хэймэм, Фоксы очень популярны. Почти 2 миллиона постоянных зрителей. А вся аудитория лишь чуть не дотягивает до 90 миллионов зрителей. Это при населении в 300 миллионов США. Хотя Daily Bugle входит в 10-ку популярных газет в Нью-Йорке. Ладно, что-то я отвлекся, нужно продолжать искать информацию. Списки убитых, пропавший Курт Коннорс и новости про все пропавшие или уничтоженные оборудования лаборатории. Нет информации о новом противостоянии ящера и паучихи. Пора выезжать. Здание лаборатории даже издалека выглядело ужасно. Я припарковался рядом, но не решился подойти близко. Но даже отсюда можно было оценить внешний ущерб, некоторые окна выбиты, стекла или даже высаженные рамы, главной двери даже нет на месте, видно, что она лежит внутри. Но все загорожено полосатой лентой, запрещающей заходить в здание. События с ящером произошли вроде как месяц назад, если верить капитану Стейси, но здание все еще не стали восстанавливать. Денег нет, или внутри все же произошли смертоубийства, раз Курта Коннорса не нашли, то ящер еще должен быть жив, возможно, сидит где-то в глубинах канализации. Ящер, что я знаю о нем? Военный хирург, потерявший руку в горячей точке и не смирившийся с этим, посвятил себя генетике и искал способ вернуть утраченную конечность, изучая рептилии и их возможности отращивать себе хвост. Ввел себе экспериментальную сыворотку, что изобрел сам и превратился в ящера. Вот только в оригинальной истории Питер сумел вернуть Коннорсу нормальный облик, создав контрсыворотку. Хотя та не сильно помогла и превращала Коннорса в ящера при сильном стрессе. Халк, блин, недоделанный. Ладно, что я еще помню. Ящер хотел обратить весь Нью-Йорк в себе подобных, а это уже огромные проблемы. Для этого он украл все оборудование из лаборатории, но если он их украл, то должен был уже обратить весь Нью-Йорк или его должна была остановить Гвен, а чем бы трубили в новостях. Но таких новостей нет. Ладно, вопросов слишком много, и ответов на них нет. Спрашивать нужно у паучихи, но вот где ее встретить? Не могу же я просто заявиться к Гвен и задать эти вопросы напрямую. Лучше двигаться дальше, вернуть сюда под покровом темноты, чтобы обследовать здание изнутри. Санктум санкторум на месте. И выглядит это здание так же, как в фильме. Не стал останавливаться и сделал пару кругов на машине, присматриваясь к окнам, но все они были зашторены. На здании, кроме адреса, нет вывесок. Имеет ли смысл заявиться в гости? Глупый вопрос. Конечно же имеет. Стоят ли риски того, готов ли я к этим рискам? Вот, это уже правильные вопросы. Я не готов к такому риску, мне будет сложно сбежать, возможно даже невозможно, если меня откинут в другое измерение, или выбьют духовную проекцию из тела, как происходило со Стрэнджем и Халком в фильмах. Лучше вернуться позже, когда стану сильнее, чтобы гарантированно сбежать или когда прижмут плохие события. Ладно, пора обратно домой. Уже 7:00 вечера, мама должна была вернуться. Но по дороге заеду в спортмагазин за скакалкой и в гипермаркет за продуктами. Заехал, ага. В спортмагазине я прикупил себе не только скакалку, а еще биты, пару обычных из дерева и пяток металлических бит, парочку из которых я кинул в инвентарь. Еще прикупил в охотничьем магазине, что стоял рядом, несколько ножей, одно охотничье из десяток метательных, что имели форму пера и удобные отверстия для пальцев, тоже кинул все в инвентарь. Нужно выехать за город и вспомнить навыки из прошлой жизни по метанию ножей. К слову, ножи стальные и стоили всего по 30 баксов за штуку, и все с кобурой, что легко цепляется за ремень. А в гипермаркете купил вкусности, очень много вкусностей, по типу мороженого в ведрах разных вкусов, ММС, шоколадных батончиков, злаковых батончиков, упаковки баночных газировок, обычную бутилированную воду объемом в 0,5, также в упаковках, хлебцы, попкорн и много яиц, ну и монтировку купил. После покупки, в машине закинул половину купленного в инвентарь, и все яйца с монтировкой тоже в инвентарь. Думаю, я найду им применение в быту. Пора домой, а то мама волнуется. Мама приготовила шикарный ужин, но все еще не садилась кушать, меня ждала. Я занес покупки, умылся и сел за стол. «Милый, как прошел твой первый день в новой школе?» — спросила мама, доев свою порцию и отложив столовые принадлежности. Я замер с ложкой, которую подносил ко рту. «Извини, кушай, кушай, я подожду», и принялась на меня нежно смотреть. Не помню, какие у меня были родители в прошлой жизни, но в этой мне определенно повезло. Моя мать чудо, а не женщина. Хотя ее любовь и забота ко мне в некотором роде меня беспокоит. И то, что она ни с кем не сблизилась за 17 лет, тоже вызывает вопросы, хотя она лишь становилась красивее с возрастом. Хотя сейчас мысль о том, что моя мать будет с кем-то и делить любовь, вызвала у меня некоторую ревность. Да, нашелся ревнивый ребенок. Также она собиралась записать на мое имя этот новый дом, и хотела перевести на мой счет все заработанные ею деньги. Я от всего отказался, хотя она очень настаивала. Это определенно влияние дедушки, что также оставил все свое мне в наследство. Быстренько доев и вытерев рот салфеткой, решил ответить на вопрос мамы, которая придвинула свой стул ближе ко мне. Должен сказать, что день прошел неплохо. Уроки как уроки, но зато подружился с некоторыми одноклассниками. Точно. Я же рассказывал про соседку нашу, Пенни. Она, оказывается, учится в моем классе. Так разве она не маленькая еще? Удивилась мама. Маленькая, ей 13, но она вундеркинд, пропустила сразу 4 класса. Удивительно, покачала она головой, приложив палец к щеке. «Нам надо бы навестить соседей вокруг с гостинцами, познакомиться и завести добрососедские отношения. Ну, ладно, оставим это на выходные. Расскажи еще про школу. Про Пенни, мы с ней ходим на программирование. И на программирование я убедился, что она не зря зовется Вундеркиндом. Я даже восхищен ею. Ее познания дадут фору любому в нашем классе. А не слишком ли ты заостряешь свой рассказ на этой девочке? Сынок, ты влюбился?» — ошарашила меня вопросом мама. «А, что? Нет, она просто друг». Чутко запаниковал я. «Просто друг», — протянула с улыбкой мама. «С оправданиями я точно провалился. Так зовут лишь тех, к которым точно что-то испытывают. Милый, я не осуждаю, но она все же младше тебя на 5 лет. Хотя твой отец был старше меня на 8. Пожалуйста, подожди с нею хотя бы 3 года». Сделанным беспокойством проговорила мама. «Мам, о чем ты говоришь?» — покраснел я, на что она лишь рассмеялась. «Эта женщина, она просто издевается надо мною. Дорогой, прости, что смутила, но ты так мило выглядел», — проговорила эта шутница с веселой улыбкой, сцапав меня в объятия и расцеловав щеки. «Ну ладно, рассказывай дальше. Чего рассказывать-то? Вот события с Флэшем лучше скрыть. Я очень уязвим сейчас, и она точно будет тянуть мои щеки в наказание. После школы мы с одноклассниками пошли в кафе «Мороженое». «Хэм-эм, это с теми, с которыми ты подружился?» — с прищуром посмотрела она на меня, на что я кивнул. «И в кафе «Мороженое»?» — снова кивок, но уже осторожный. «А сколько парней в этой компании было?» — «Ну», — замялся я, — «ни одного». «Ао, а сколько было девушек?» — и снова улыбка на лице мамы. «4, тихо проговорил я и покраснел с еще большей силой. Мой ответ еще вызвал еще большую улыбку. «Дорогой, пригласи их как-нибудь к нам. Я хочу посмотреть на них», — с лукавой улыбкой проговорила мама, на что я ответил тихим «хорошо». «Ну ладно», — посмеялась и хватит. «Иди, разложи напитки в свой мини-холодильник. Да, лучше ретироваться, пока позволяют». Мамины колкости очень смущают, но не успел я выйти с кухни, как в спину услышал: «Не забывай про защиту, сыночек», — растянув последнее слово, проговорила мама. «Но если ты принесешь мне внуков, то я определенно против не буду. Охо-хо-хо, думаю, моим смущением можно прикуривать. Разрешение матери получено. Фертильность пользователя включена. Сообщение системы выбило землю у меня под ногами, и я покачнулся. Э, что? Выключи обратно», — мысленно прокричал системе. «Выключила. Простите, это был идеальный момент для шутки. Дожили». Система тоже решила шутить надо мной. Ожидая ночи, решил засесть за комп и выяснить побольше про этот мир. General Technologies, компания, спонсируемая фондом Харди, ведущие ученые, Фарли Стилвилл и Куртис Коннорс. Стилвилл является тем, кто изобрел радиоактивный излучатель, хотя написано, что Коннорс принимал активное участие. Стилвилл уволился вскоре, как случился погром лаборатории, дальнейшая судьба неизвестна. Радиоактивный излучатель, в его функции входит не только ускорение расщепления атомов, в конечном итоге он должен суметь еще воздействовать радиацией на генетику живых существ. Возможно, точечное уничтожение рака. Но, кажись, в прототип были включены сразу все функции. Девушка-паук. Первое появление случилось в июне. Девушка, одетая в черные леггинсы, в белую толстовку с капюшоном, натянутым на голову, и с банданой на лице и на голове, с солнцезащитными очками на глазах и балетками на ногах, выложила видео в YouTube. В видео она бегает по стенам и прыгает с крыши на крышу. Видео вызвало массу скептицизма в адрес автора и вопросы по типу: «Это новый фильм?» Второе появление было в такой же форме, но тут девушка выполняет трюки, но потом становится свидетелем ограбления. Она останавливает бандитов. Это видео прокрутили по некоторым каналам, и в полиции было подтверждено, что неизвестной было остановлено ограбление человека. Это видео у нее на Фейсбуке получило массу одобрений, но также были и скептики, что считали это постановой. Далее появлялись новые видео, где девушка останавливает преступников на улицах города. Появление в черно-белом костюме с паучьими элементами случилось уже в середине июля. Вот с этого видео СМИ и окрестили новоявленную героиню девушкой-пауком. Костюм казался цельным, состоял из белого верха с красными паутинными линиями, с белым капюшоном и с черным низом с неизменными балетками. Новый костюм вызвал массу одобрений у фанатов, Девушка стала сексуальней. Героиня все так же геройствовала и выкладывала видео. Но вот в конце июля случилось событие с ящером. С тех пор канал Паучихи не активен. Но в СМИ регулярно поступают новости, что Паучиха все еще геройствует. Также в СМИ подметили, что при первом столкновении с ящером у Паучихи не было паутины и она сильно пострадала. Именно при первом появлении ящера погибли 3 человека. Охранник лаборатории, что был на ночной смене, и 2 полицейских, определенно это были те, что первые приехали на вызов. А вот при втором столкновении, у героини появилась паутина и она активно использовала их при битве с ящером. Погиб лишь 1 полицейский и было ранено 7. Интересные новости. Кто-то помогает Гвен, кто-то создал ей костюм, а после и одарил ее паутинометами и самой паутиной. И я даже догадываюсь кто. Ладно, ищем новости дальше. Мутанты. Карибского кризиса с мутантами не было, но информация о Магнете есть. Считается, что он замешан в убийстве президента Кеннеди, за что его посадили в тюрьму на 10 с лишним лет. Неизвестно как, но Магнета сумел сбежать и пропал с радаров до 83 года, когда взял под контроль стражи и хотел убить Боливара Троска. Тут уже в кадр попала синекожая вроде как голая девушка, мистик, что спасла президента Никсона и Троска. Троска посадили в тюрьму, а проект стражей прикрыли. Магнета объявлен террористом, но снова пропал с радаров. Погуглил Чарльза Ксавье и нашел информацию про школу Ксавьера для одаренных детей, что расположен в городе Салем-Центр, севернее Нью-Йорка, в 50 километрах. ХММ, можно даже съездить туда, познакомиться с людьми X. Вот только, система, а из чего сделан шлем Магнета? Задал я насущный вопрос. Почитайте про клетку Фарадея. Клетка Фарадея значит, создание изоляции, чередуя токопроводящие материалы и непроводящие материалы, слой за слоем, например фольгу и резину. То есть если я натяну на голову шапочку из фольги, то смогу защититься от телепатов. Да не может быть, выразил я свой скепсис системе. Вы правы, обычная клетка Фарадея не поможет, нужна особая, из особых материалов. А точнее в составе шлема в количестве одного слоя должен быть один особый материал, вибраниум. Вибраниум поглощает все вибрации, кинетику и звук, а что не поглотит, рассеивает. А также он не подвластен магнетизму. Использование вибраниума как слой клетки Фарадея наделит эту самую клетку свойством блокировать псионику. Советские ученые нашли это свойство вибраниума вследствие своих экспериментов. В руки Эрика Линшера попал этот шлем, когда он работал на Моссад и охотился за бывшими нацистскими учеными в СССР. Подожди, как советы получили вибраниум? Король Ваканды Азури анонимно продавал мизерные партии вибраниума в СССР. Ау, а тогда почему у СССР больше не было вибраниума в дальнейшем? Или он был полностью приватизирован Гидрой? О чем в дальнейшем узнал новоявленный король Т'Чака? Он проник на базу Гидры, в которой хранился вибраниум и выкрал его. Гениально. Сами продали, сами выкрали. А вот теперь вопрос на будущее, где мне найти вибраниум? В Ваканде меня точно казнят, чтобы сохранить их секреты. Выйти на Кло, ага, колесить Африку в поисках контрабандиста. Эх, должна уведомить, что я могу защитить ваши мысли. Чего? Как это? Если захотите, то на передний план я могу вывести белый шум, которые будут улавливать телепаты. Не забывайте, что все ваше тело подвластно системе. Ау, неплохо. Спасибо, что сказала. Значит, я могу пойти к телепатам и они не прочтут мои мысли, если я того захочу. Классно. Вот только как мне туда заявиться, и когда? Ладно, подумаю об этом потом. А сейчас уже ночь, мама вроде как уже легла спать. Пора на дело. Решил не светить комплектами Мидори раньше времени и оделся в новые купленные вещи. В черные штаны, черную футболку, темно-зеленую спортивку с капюшоном, на руки перчатки, а на лицо медицинскую маску. Также поджег бумагу в тарелке и пепел использовал, чтобы окрасить волосы в черный. Сканирую местность за окном, на свидетелей, чисто. Выпрыгиваю из окна и использую хлысты на фонарных столбах для перемещения. Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Не могу сдержать крик эйфории, когда пролетаю на огромной скорости между высоток. Неповторимое чувство свободы. Так перемещаясь хлыстами очень быстро добрался до лаборатории. И внутри довольно-таки удручающая картина мне открылась. Перевернутые столы, следы когтей на стенах, разрушенное оборудование и много номерков с цифрами, работа криминалистов. На первом этаже есть даже засохшая кровь и следы от мела, что повторяет тело человека. Трупов, конечно же, уже нет. Три следа, одного охранника и двух полицейских. Обследовал все здания лаборатории, кроме подвала, так как дверь, что ведет в подвал, закрыта. Тут все разгромлено. Но следы когтей я видел только лишь в помещении Коннорса, в коридоре до лестницы и на первом этаже. В остальных как будто бы сломали просто грубой силой, создавая имитацию. Также нашел сканером лишь один след лап ящера, что вел к одному из люков. На люке тоже следы от когтей. Сдвинул его и решил также обследовать канализацию. Какой же дерьмовый запах. Буквально дерьмом пахнет. Просканировал канализацию, не спускаясь в нее, и заметил на полу следы когтей, что уходит от люка. Следов возвращения нету. Подозрение крепчает. Обследовал каждый ближайший к лаборатории люк и канализацию под ними. Следов нет. Коннорс не возвращался сюда. Значит, кто-то воспользовался этим событием и обчистил все тут, создав имитацию погрома ящером. Вот только кто? Сама Харди? Конкуренты? Вопросы без ответов. Камеры в помещениях есть, но все они обесточены. Думаю, и записи с них мистическим образом тоже пропали. Подвал. Тут расположены коммуникации здания. Трубы, проводка, запасной генератор, что должен питать здание. Много всякого хлама, уборочный инвентарь и больше ничего. Но сканер уловил то, чему я не сразу поверил. Побежал в дальний от норок подвала и, заглянув в шахту вентиляции, подтянувшись на хлыстах, мой взгляд уставился на паутину и ее владельца. И я готов дать голову на отсечение, что оно тоже на меня уставилось. Глава 9. Система, скажи, это он? Спросил я, смотря на этого необычного паука. Необычен он своим окрасом и чуть светящимися синим когтями и жвалами. Да, это тот самый паук, что породил в этот мир двух девушек-пауков. Что будет, если я дам себя укусить? Скорее всего, в этот мир прибудет привратник и убьет вас. Привратник – один из паучьих богов, который решает, кто достоин паучьих сил. То есть я получу сверхсилу, как у человека-паука, но по мою душу прибудет этот привратник. Почему тогда за Синди он не пришел в оригинальной истории? Синди же сидела в заперти 10 лет, не геройствуя. Синди была под покровительством невесты, другого паучьего божества. Гвен и Синди этого мира также получили силы от невесты. Прекрасно. Лежит алмаз, не дать, не взять. Получи я силы паучка, то прокачался бы сразу до всех 100% ОСВ, да даже сверх этого показателя. Ладно, вариант с прокачкой вручную остается в силе. И что же теперь делать с этим пауком? К сведению, этот паук очень ослаб, возможно, скоро умрет от голода. От голода? А как этот паук дожил до сегодня? Ведь прошло 3 месяца с выставки. Некоторые пауки могут замедлять свой метаболизм, например, чтобы переждать зиму. Удивительно. Значит, замедлил метаболизм и ослаб за это время? Думаю, из-за вентилятора, что выше по трубе, этот паук не может выбраться отсюда. Что ж с тобою делать, ХММ? Вообще, только вариант забрать с собою актуален. Вот только просто так взять его опасно, нужен террариум. Но этого у меня с собою нет. О, есть идея. Спускаюсь обратно на пол и бегу на выход из здания. Уже на улице выпускаю хлысты и беру курс к ближайшему гипермаркету. Он вроде круглосуточный. Ночной Манхэттен по-своему красив. Ночь ведь время всяких баров, клубов и казино. Не зря говорят, что Нью-Йорк никогда не спит. Но ночь также является основным временем для всякой швали. В одном из переулков, который я пролетал, двое каких-то отморозков тащили брыкающуюся девушку в минивэн, что стоял за домами. Они меня также заметили. Опускаюсь на крышу авто. Девушку отпустили. В этот момент мое чутье забило набатом в голове. Кувырком ухожу за машину и слышу выстрел. Пуля пролетела над машиной, там, где я стоял. На будущее. Сперва обезвредить и лишь потом говорить. Сканирую, один целится наганом в машину, второй все так же держит девушку и тянется рукой к заду своему. Направляю под машину хлысты, хватаю этих ублюдков и девушку, девушку аккуратно на землю, а ублюдков об стены, об друг друга. Втягиваю обратно хлысты и перепрыгиваю минивэн. Отморозки лежат, стонут, а девушка смотрит чуть с опаской. Эй, я хороший, решил успокоить ее я. Опускаюсь к тому, который в меня стрелял, и проверяю все карманы, торс, ноги, голень, обшмонал одним словом. После стянул с него ремень и связал руки за спиной, и перехожу ко второму и проворачиваю те же действия. Надо бы купить веревки, а то вдруг у будущих отморозков не окажется ремней. Нашел у ублюдков складные ножи, горсть патрон к нагану и пистолет Кольт М1911. Сам наган, что отлетел, подтягиваю усиком хлыста. Все это богатство закидываю на мусорный бак, что стоит тут рядом. Девушка тем временем подходит к первому и с силой пинает того между ног. От такого даже я чуть не схватился за яйца. «У-у-у, жестко», — проговорил я. «Он это зэ заслужил, верю. Есть телефон позвонить в полицию, а сам не видишь», — огрызнулась она на меня. Присмотрелся я к неудавшейся жертве, чуть темнокожая, брюнетка, на глаз 25 максимум, глаза красные, чуть припухшие, определенно плакала, одета в домашние, треники, видавшие лучшие годы, и майку, что обтягивает грудь второго размера, без лифа, а на ногах лишь носки. «Ладно, затупил, тебя из дома что ли вытащили?» — решил уточнить ее одежку. «Ага, похитить хотели, уебки. Я тут, на первом живу», — показывает на дом, который является одной частью этого переулка. «Повезло, что дома одна была, мама на ночной смене в больнице, а сестренка у подруг осталась. Все, беги домой и позвони в полицию». Направляю ее. «Отцу позвоню, он шеф полиции». Я насторожился. «Шеф, бандиты хотели украсть дочку шефа полиции?» «Да, 100%, хотели надавить на отца. Он честный полицейский, никому не продавался, а в голосе то гордость. Ее из-за отца похитить хотели, а ее вера в него даже не пошатнулась. А ты новый супер, как девушка-паук. Иди, вызови отца уже», — чуть повысил я голос. «Вопросы потом». Девушка побежала домой, а я решил узнать, кто эти черти. Подхожу к тому, чьи яйца не были разбиты, присаживаюсь на корточки возле его головы и хватаю за волосы, приподнимая. Тот захрипел. «Ну да, за волосы больно. Так уж, Липина, на кого работаешь? Пошел нахуй». «У-у», — огрызается. «Значит, хочешь по-плохому». С этими словами впечатываю лицо преступника об асфальт и снова поднимаю его голову, но тяну больнее и коленом давлю на спину. Он кричит. Я также выпускаю хлысты из руки. «Смотри, видишь это? Я засуну тебе в рот это и порву тебя изнутри. Тебя даже врачи не спасут, от тебя лишь ошметки останутся». Направляю хлыст на минивэн и, приподнимая, впечатываю ее об землю, чисто в целях демонстрации. «Пациент готов. Я скажу, я все скажу, только не убивай. Я всего лишь шестерка. Нам приказали захватить детей Эдварда Бауэна». Так и узнал обо всем. Этим нужно было схватить и привести на их базу двух дочерей шефа полиции. База находится в заброшенном доме в начале Гарлема, в котором также был большой магазин, что занимал весь первый этаж. Гарлем – мутный район, где живут в основном черные. Преступность разных мастей, наркотики, засилье мелких банд и проституция процветают. Их босс держит еще одну банду Гарлема, но их основная задача – толкать партии наркотиков остальным бандам. Перевалочный пункт, так сказать, с большими партиями наркоты. У них также есть изрядный запас оружия. Пистолеты и автоматы — это так, обыденность, ведь гранатометы у них тоже есть. Якобы для защиты от других банд, если те захотят войны. Есть еще двое, что пасут у больницы жену Бауэна. Вот их задача — уже убить ее. Жесткие приказы, должен сказать. Неужели Бауэн настолько у них в горле засел? Надо будет предупредить его. Спустя 2 минуты, как убежала девушка, послышались сирены вдалеке. Быстро они. Решаюсь не показываться сразу полицейским. На хлыстах запрыгиваю на крышу и наблюдаю за всем через сканер. Приехала одна машина. Из нее пули вылетели двое и побежали в квартиру девушки. Преступники еле поднялись на ноги и решили слинять. А вот хрен им. Выпускаю хлысты и, схватив их, швыряю в полицейскую машину. Тут вдалеке еще одна машина показалась, которая тоже остановилась тут, и полицейские из нее начали орать на лежачих преступников. Чуть в лицо не прописал себе ладошкой, они и так лежат и связаны по рукам, а на них орут. Тут выходит один из полицейских, что приехали первыми, видит преступников возле машины, недоумевает и говорит, что в переулке был спаситель. Двое, что приехали позже, идут туда и не находят меня, но находят оружие на баке и забирают его. «Джеймс, в переулке только это», — и показывают оружие. «Больше никого не было. Ушел, значит. Жаль, шеф очень хотел с ним поговорить», — сказал один из первой двойки. Тут я решил подать голос, не показывая головы. «Здание, к слову, пятиэтажное. Я вообще-то тут просто решил не нервировать вас и скрыться, вдруг пострелять захотите». Тут все подняли голову вверх, и один направил оружие на крышу. «Об этом я и говорю. Вдруг, увидев меня в переулке, вы сразу огонь откроете? Мне моя тушка дорога, лишние дырки в нем не нужны. Опусти оружие, Стив, он же спас Лори», — прикрикнул Джеймс. «Прости его, он нервный у нас. Спускайся, поговорим. Мне и тут хорошо. Чего я начал то, скажите Лори, вроде так зовут девчушку, связаться с матерью и сказать ей не выходить из больницы. Там, возле больницы, ждут подельники этих двух и их задача убить жену шефа полиции. Сообщил я полицейским сведения. Чего? Черт, Стив, передай это в участок. С этими словами Джеймс побежал обратно в квартиру, а я пока что решил выключить сканер, голова чутко заболела. Вот-вот, вдруг с ней уже связались и она засобиралась домой. Так, тут я закончил, отправлюсь я дальше по своим делам. Бывайте. Эй, стой, послышалось снизу, но я решил не стоять. Пора дальше в гипермаркет двигать, мой путь лежит в Гарлем. Хочу посмотреть на их базу. База эта состоит из трех этажей, верхние определенно были жилой, а нижняя была магазином. Окна все заклеены газетами, и на базе была суета. Бандиты бегают и грузят в грузовики коробки с оружием, палеты с наркотой. ХММ, слушают полицейскую частоту и узнали, что план их накрылся. Вполне возможно. Вот теперь дилемма, попытаться их остановить или лучше пусть ретируются. 3% ОСФ вроде как сильно, но не думаю, что потяну сразу всех тут в открытую. Заполнить местность дымом и разнести всех, можно, но также есть риски слепого огня, или вдруг кто будет разбрасываться гранатами, хлыстами и сбить всех, мысли я не додумал. Из здания начали выводить голых девушек, на телах которых видны следы побоев, ожоги и порезы. Их тоже пихали в один из грузовиков. В конце руках вынесли еще одну и выкинули в мусорный бак. Сука, система, выведи ОСВ до 10%. Думаю, не сломаюсь, если буду использовать непродолжительное время. Сделано, удачи вам. Удача нужна этим уебкам. А дальше началось избиение младенцев. По-другому все, что развернулось на территории базы, не назвать. Лекс, перепрыгнув на крышу бандитского притона, притянул и вбил в пол тех, кто стоял на шухере. Потом, комбинируя причуду дыма и свой сенсор, он начал планомерную, но очень стремительную зачистку здания, врываясь в комнаты с бандитами и вырубая, а возможно даже ломая конечности ударами кулака или вбивая противников хлыстами об стены и пол, а также забирая все оружие у них в свой инвентарь. Силу парень не жалел, бандиты не заслуживали жалости. Так, дойдя до первого этажа, замер, ведь под прицел здания взяли все бандиты. Также один из грузовиков, что был набит наркотиками, начал свое движение. Лекс лег на пол и переместил весь дым из здания на близлежащую территорию. Началась беспорядочная пальба. Лекс, не желая попасть под шальную пулю, выпустил хлысты на всю длину и сбил всех преступников с ног, потом подхватил каждого и вбил всех об землю, после чего подхватил также каждое оружие и притянул к себе, положив все в инвентарь. Потом, выбежав на дорогу, герой схватил уезжающую машину хлыстами и, приподняв, положил ее на бок. Одним хлыстом, выбив стекло, вытащил водителя из нее и тоже вбил об землю. Этот прием точно станет коронным у героя. Также хлыстами машина была притянута обратно на территорию притона. Притон зачищен, все преступники обезоружены, девушки спасены. Но вот я чувствую себя плачевно, тело перенапряглось. На всякий случай я вытащил из здания всех преступников и сложил их на друг друга. И, подобрав у одного из них телефон, вызвал полицию на этот адрес, уточнив, что это были те, кто напал на дочь шефа полиции, попросив прикатить много автозаков. Тел тут много и они все готовы к транспортировке. Одна из девушек, что была в грузовике, выглянула, а после того, как увидела горку стонущих тел, подбежала ко мне и начала благодарить. Потом она побежала к мусорному баку, куда выкинули одну из девушек, сказав, что та еще жива. Помог ей вытащить девушку, и действительно, она жива, но в крайне плачевном состоянии. Снова позвонил в полицию и сообщил, что нужны медики. Другие девушки тоже начали выходить и плакать, радуясь, что этот кошмар закончился. Я выкинул все собранное оружие на землю, подошел к ящикам с оружием и подобрал ящик М72 ЛАВ, то есть одноразовых гранатометов, несколько цинков с патронами, два чистых кольта, два глока АР-15, два УЗИ и один Мосберг. Оружия тут, блин, много. Они его тоже продавали. Полиция прибыла быстро, и 20 минут не прошло. И не только полиция, спецназ тоже был тут, а решил засесть на крыше соседнего здания и следить за всем. Полицейских встретили бывшие пленницы и поведали тем, что все преступники обезврежены. Те быстро начали упаковывать преступников и разлаживать их на землю, для отсчета. Прилетел вертолет. Я решил было уйти отсюда, но вертолет заметил меня и, подсветив прожектором, начал погоню. «Сэр, просим вас вернуться на место преступления. Вам ничего не угрожает. С вами хочет переговорить шеф полиции. Он в пути», было сказано мне с мегафона вертолета. Я остановился и решил все же выслушать, что скажет мне Бауэн. Глава 10. «Должен сказать, что когда на тебя светит вертолетом, как-то сильно нервирует. Киваю вертолету, мол, согласен, лечу обратно к притону и приземляюсь на крышу здания напротив базы. А тут вовсю уже всех разложили, теперь фиксируют каждое оружие, наркотики, фотографируют все и прочесывают здание. О, возле главного входа в здание стоят 3 скорые помощи. Не сразу их заметил. Оказывают помощь бывшим пленницам, а та самая первая, что вылезла из грузовика, дает показания, накрытая пледом. Ту, что была без сознания, уже увозит. Неплохо. Скоро должен прибыть шеф полиции. Меняю медмаску на респиратор от одного костюма Мидори. Он более полно закрывает нижнюю часть лица и делает голос глуше. Бауэн мог запомнить мой голос, когда мы встречались после ограбления, так что лучше не наводить его на Ликса. Также выпускаю через лицо тонкие жгутики хлыстов, чтобы они создавали эффект вен вокруг глаз. Выгляжу я теперь внушительно, лишний раз не захочешь спорить. Я, если что, смотрю на всю картину суеты полицейских без сенсора. За сегодня слишком перенапрягся. Луч прожектора снова меня высвечивает. Меня все заметили, машу им рукой. Вижу тех двух, что вторыми приехали к дому Бауэна. О, капитан Стейси тоже тут. И одет он не по форме, кажись, ему пришлось срочно выезжать из дома. Ну да, дело то важное, покушение на семью шефа полиции, а после захват целой банды наркоторговцев с арсеналом оружия. О, мне машут в ответ, и Стейси зовет спуститься. Ну послушаем сперва тебя, Кэп. Цепляюсь за фонарные столбы и аккуратно спускаюсь на хлыстах, заодно включаю снова сенсор. Не хотелось бы, чтобы меня начали ненавязчиво окружать или брать в прицел. Смотрю на капитана, что подходит ко мне. Он напряжен, но к кобуре не тянется, да и другие полицейские не тянут руки к оружию, а просто вернулись к своим делам. Со мной хотел говорить Бауэн. «Вы, он?» Спрашиваю я у Стейси и делаю вид, что не знаю его. «Нет, я капитан Джон Стейси. Шеф еще не прибыл, но он мчит сюда на всех парах. О чем хотели поговорить?» «Уточнить, это ведь ты спас Лори Бауэн примерно час назад?» «Да, я». «Ты значит, ха-а», выдохнул Стейси, потирая усталые глаза. «Спасибо тебе, и за Лори, и за Кэрол». «Кэрол, уточняю я, жена шефа, мне несложно было». Перевожу взгляд на здание базы и усмехаюсь. «Хех, вообще несложно, да, дело не в сложностях. Бауэн 3 года назад похоронил сына. Тот решил по стопам отца пойти, только академку закончил и умер, словив пулю. Если бы он потерял жену и дочерей, то точно бы сломался. Я знаю некоторых из этой шайки, давно числится в федеральных розысках, они бы точно не вернули живыми девочек. Теперь понял. Грустная история. Ты типа новый герой?» Решил не затягивать молчание Стейси. «Герой, как девушка-паук?» «Да, как она?» «Нет, отрицательно качаю головой. Она вроде по ночам выходит патрулировать улицы. Я такого желания не имею. С дочкой вашего шефа вообще случайно получилось. Я по своим делам мимо пролетал. А тут?» – спросил Джон. «Тут в радиус сенсора въехала гражданская машина с мигалками. Кажись, шеф прибыл. А тут я уже специально решил глянуть на дебилов, что хотели похитить дочку целого шефа полиции. Ну и побил тут всех. Зря приходил, что ли?» Снова усмехаюсь. «Да уж, несмотря на причины, ты помог. Я тебе благодарен». Звуки рации говорит Бауэн. «Я прибыл на место. Где герой?» «О, действительно он». Стейси достает из кармана рацию. Говорит Стейси: «Герой со мной. Мы спереди здания». Звуки рации: «Джон, я тут у задних ворот. Пошли к нему». Привлекаю внимание Стейси. «Принято, Эд, мы сейчас подойдем к тебе». Пока мы шли, Бауэн рассматривал уже посчитанные оружие и взвешенные наркотики, и лицо у него было удивленно радостное. «Эдвард!» – окликнул Стейси его. Тот поднял на нас взгляд, и его лицо осветила широкая улыбка. «Я Эдвард Бауэн». Протянул он мне руку. Я снял перчатку и пожал в ответ. «А ты тот, кто спас мою семью. Спасибо тебе. Огромное, человеческое спасибо. Я не знаю, что бы делал, если бы с моими что-то случилось. Спасибо». А взгляд горящий, искренний. «Не загоняйся». Хлопаю свободной рукой его по плечу. «Все ведь хорошо закончилось. Твои дочери целы, жена жива, бандиты все обезврежены. Да, ты прав. Как тебя звать, герой?» спросил Бауэн с широкой улыбкой и отпустил меня. И тут я впал в ступор. Я как-то не думал о своем геройском прозвище, о чем и сообщил. Я не придумывал себе прозвища. «Так, а может, тогда назовешь свое имя?» – спросил Стейси. «Джон Смит, рад знакомству. Тебя серьезно так зовут?» Стейси смотрит на меня с неверием, на что я с серьезным видом киваю. «Ба-ха-ха-ха!» – взорвался смехом Бауэн. «Хорошая шутка, Джон Смит. Ха-ха-х!» Вот до него дошло. «Джон Смитом зовут всяких секретных агентов. Поясняю я. Смотрел фильм «Мистер и миссис Смит»?» «Нет, очень советую. Классный фильм». «Ладно, Джон Смит, буду звать тебя просто Смитом. Агент Смит, если можно, как в «Матрице». Поправляю я. Хорошо, так даже колоритней будет». «Хо-хох», усмехнулся Эдвард. «А вот капитан на нас смотрит с недоумением. «Матрицу» тоже не смотрел, от жизни сильно отстал. Ладно, шутки в сторону. «Смит, ты же один тут всех уложил?» Обводит рукой все пространства Бауэн. «Ага, даже 5 минут не потратил. Но должен сказать, что у некоторых возможны переломы, сотрясения, могут быть внутренние кровотечения. Я не сдерживался, когда проходился кулаками по этим ублюдкам. Не проблема, больницы у нас есть. Но я не осуждаю тебя за твои методы. Это сохранило жизни моих парней», — улыбаясь, сказал шеф полиции. «Да, эта ночь принесет много головной боли всем. Но это того стоит. А вот когда узнают об этом журналюги, дело-то громкое. Бескровный захват организованной преступной ячейки. Такое, наверное, только в 60-х было, когда полицейские накрыли напившуюся и бессознательную банду в Техасе». «Эд», — многозначительно посмотрел на шефа Джон. «А, точно, заговорился я что-то», — почесал себя по лысине Эдвард. «Смит, ты новый герой Нью-Йорка?» «Не совсем. Я не горю желанием выходить в ночь и геройствовать, как местная девушка-паук. А тогда почему?» «Я мимо вашего дома пролетал и решил помочь даме в беде, а тут решил посмотреть на дебилов, что решили, что им все можно, ну и заодно облегчить задачу полиции. Зря приходил, что ли?» «Повторяю то, что говорил Стейси». «Понятно. Хэймэм, а не хотел бы ты в дальнейшем также облегчать задачу полиции?» Вопросительно смотрю на шефа. «Полиция иногда может не справляться с задачей. Сверхсильные люди появляются повсеместно, и нам часто бывает нужна помощь. Или как тут, организованная бандой простыми силами полиции их бывает трудно взять. Чаще такое сопровождается смертями, чего я хотел бы избежать. Да и не только со сверхами и бандитами бывает нужна помощь», — вклинивается в разговор капитан. «Полиция часто бывает связана по рукам. Судья может не выдавать ордер на обыск или затягивать выдачу ордера. Продажные судьи всегда были и будут в нашей системе. В такие моменты ты также смог бы оказать помощь. Часто, когда мы не можем обыскать какую-либо территорию, преступники успевают вывести улики. Что скажешь, Смит?» Я задумался. «Помощь полиции звучит хорошо, да и полиция может оказывать неплохую помощь мне в будущем. Но лучше хорошенько подумать над этим. Какую пользу я буду иметь с этого?» «Твоя польза. Как у тебя с наличностью?» — спросил шеф. «Эд, мы же не можем ему платить с бюджета полиции. Это уже Стейси. Да я не о нашем бюджете. Большие суммы у преступников — это обычное дело же, сам знаешь. Вот я и подумал, что я бы был не против, если бы наш агент Смит приватизировал некоторую сумму наличности. Блять, Эд, ты же только подставишь его. Как он объяснит налоговой свои внезапные доходы?» «Успокойся, Джон, дадим адреса мошенников, которые у нас на прицеле, но которых мы специально не задерживаем. Они создадут ему анонимные счета, научат легализовывать делов-то». «Ну, как вариант, да», — согласился капитан. «Да, шеф полиции и капитан полиции предлагают варианты легализации незаконного дохода. Куда катится этот мир? Ладно, я подумаю и дам ответ. Оставлю сообщение в вашем почтовом ящике, шеф Бауэн. Только не затягивай, пожалуйста». «Договорились. Шеф, как думаете, кому нужно было это все? Те двое у вашего дома говорили, что только их босс знает заказчика». «Заказчика? Нам даже спрашивать этого босса не нужно. Все равно скажет, что это был Кингпин. Никто не знает, кто этот Кингпин на самом деле». «А, понятно. Мог бы и сам догадаться о человеке, что держит всю преступность Нью-Йорка. Окей, мне пора по делам, и так сильно задержался». «Хорошо, жду ответ. Спасибо тебе и удачи, агент Смит». Снова усмехнувшись, попрощался Бауэн. «Бывай», — кивнул мне Стейси. На этой хорошей ноте я ушел. Гипермаркет заждался. После ухода ГГ. «Эд, серьезно? Ты предложил ему грязные деньги, а что нет, то все равно эти деньги уходят в госбюджет, хотя по факту чаще всего в карманы чиновников и мэра. Ты же знаешь нашего комиссара, так пусть лучше парень заработает, помогая нам. Ладно, в чем-то ты прав, согласился Стейси, потирая глаза, хотя я все равно не одобряю. Одобряешь, не одобряешь, неважно это, лучше скажи, как тебе этот парень, быстрый и сильный, эти черные кляксы, которые он выпускает из рук, могут служить как оружие. Я успел допросить некоторых тут, они сказали, что даже не поняли, что случилось, как уже были вырублены. Да и пленные девушки поведали, что их вывели, они слышали крики и выстрелы, а потом все затихло, и что все действительно быстро прошло, очень быстро и очень сильный, да и взял всех живыми. Он же всех живыми взял, уточнил Бауэн и получил кивок от Стейси. Очень хорошо. Что будем делать со СМИ? Они точно все пронюхают. Не каждый день мы дергаем сразу все службы и поднимаем в воздух птичку. Объявим, что в городе новый герой, дадим пару кадров со Смитом, покажем все, что тут добыли, и выразим огромную благодарность этому герою. Пусть потом гонится за ним, ответил шеф полиции. Не будем афишировать наше соглашение, уточнил Стейси. А ты уверен, что он согласится? В гипермаркете я купил контейнер для еды. Как же странно на меня смотрели кассир и все другие покупатели, которых хватало даже в это время суток. Хотя неудивительно, я все еще в маске-респираторе Мидори. Ножом проделал отверстие в контейнере и закинул в инвентарь. Пора возвращаться за пауком. В лаборатории ничего не поменялось за мое отсутствие, и паук сидит все там же. Аккуратно подхватываю его в кокон из жгутиков хлыста и сажаю в контейнер.